Глава вторая. Время шло. Я уже пообвыклась в замке. Хотя, к чему там было привыкать? Ходить куда-то, кроме отведенных мне покоев, не то чтобы настрого запрещалось, но всякий раз стоило улизнуть от Мадиты и отправиться побродить по бесконечным закоулкам, меня замечал кто-нибудь из слуг и приводил обратно. Иногда казалось, будто с меня глаз не сводит. Но как это могло быть? Я не замечала соглядатаев. А ведь невидимками они не были. Впрочем, думать об этих странностях оказалось некогда. Князь в самом деле пригласил для меня учителей, так что редко выдавалась свободная минута. Убедившись, что я умею читать, писать, пускай почерк мой оставляет желать много лучшего, и считать до тысячи и даже больше, наставники взялись за меня всерьез. Не могу сказать, что учеба давалась тяжело, но все же иногда я готова была вышвырнуть книги в окошко, а сама выпрыгнуть следом просто ради того, чтобы побыть на воле. Да что там, хотя бы сбегать на кухню и разузнать, что сегодня готовят на обед, на конюшню, полюбоваться княжескими скакунами и угостить их солеными сухариками или яблоком, на псарню. Посмотреть, так ли хороши здешние волкодавы, как о них толкуют, или наши были лучше. Да хоть на скотный двор. Маленькие поросята такие забавные, а ягнята те просто прелесть. Но куда там? Нельзя, не положено. Благородной девице не пристало ступать иначе, как по разосланным коврам или надраенному до блеска полу. И не приведи создатель замарать руки. Я долго не могла взять в толк, что такого случится с моими руками, если я поглажу собаку или барашка. Запачкаются, так всегда помыть можно. Как по мне, от вышивания они страдали куда сильнее. Я вечно до крови колола себе пальцы непривычно тонкими иглами. Матушка моя, по правде говоря, вышивание терпеть не могла. Зато умела прясть и ткать. Старый-престарый, еще прабабушкин ткацкий станок она привезла с собой, когда вышла замуж за моего отца. Я помню, могла подолгу сидеть и наблюдать, как кружится веретено или снует челнок в ее пальцах. А потом и сама понемногу выучилась этому ремеслу. Конечно, у меня не получалась такая тонкая и ровная нить, как у нее, да и соткать я могла, разве что дерюшку. Но матушка говорила, что в моем возрасте у нее и эдак не получалось. Всему свое время. И кружева она тоже умела плести. Жаль, меня не успела как следует выучить. Я знала только самые простые узоры. Ну а шить в нашем замке любая худо-бедно умела. И я тоже сидела со всеми женщинами. Дел всегда хватало. По малолетству мне доверяли разве что края подрубать. Но сходу ведь шелковый ковер не выткать. Так и проходили долгие зимние вечера. Кто шил, кто вязал, кто прял. А еще непременно рассказывали длинные истории. Я тоже рассказывала. Потому что, хоть еще ничего толком не видала в жизни, у меня получались складные и затейливые враки, как называла мои выдумки кормилица. Тут было похожее обыкновение. Да, мы вышивали, а кто-нибудь читал вслух. Об этом мне сказала Мадита, когда я пожаловалась на обучавшую меня мастерицу. Та, услышав о кружеве, только поджала губы и велела выбирать шелка для вышивки, а еще распустить вчерашнюю работу и сделать заново. Дескать, ни одного стежка ровного нет, все в кривь и в кось. Мол, если я буду стараться, то и меня допустят в дамский круг. А то я пока вроде котенка. Вместо того, чтобы вышивать, с клубком играю да нитки путаю. Какие уж там кружева. Мне же почему-то казалось, что даже если я превзойду мастерством свою суровую наставницу, мне все равно не разрешат вышивать со всеми вместе. Странное дело. Обо мне не могли не слышать. Но никто даже не попытался меня увидеть. Случись такое у нас. Привези раненый всадник, дочь не последнего человека в округе. От желающих помочь и утешить отбоя бы не было. Конечно, от такой заботы тоже скоро взвыть захочется. Но чтобы ни одна сердобольная или попросту любопытная дама не попробовала со мной повидаться и расспросить, не верилось мне в подобное. Вот только объяснить эту странность я никак не могла. Мадита, когда я напрямик спросила ее, почему мне дозволено видеться только с наставниками да слугами, удивленно округлила глаза и сказала, что так распорядился его светлость, по совету лекаря. Дескать, я и без того пережила страшный удар, лишившись и родителей, и дома. А если меня начнут расспрашивать, то я могу опять заболеть от расстройства. Или что-нибудь вспомнить, подумала я тогда, потому что много размышляла об этом. Все, что было до того момента, как я очнулась в кровати под балдахином, исчезло из памяти. Я помнила, как мы ужинали с родителями. Охотники настреляли горных перепелок, а они по осени чудо как хороши. И собаки вертелись под ногами, выпрашивая подачки. Отец говорил о том, что скоро к нам пожалуют гости. И это не ко времени, потому что осень на перевале, пора горячая. Куда там лету? Нужно готовиться к зиме. А в этом году, по всем приметам, она должна быть ранней. Словом, не до того, чтобы развлекать гостей. А вот кто должен приехать? Отец не сказал. Или я просто не обратила внимания? Мало ли у нас бывало народу. Может, под видом гостей как раз и заявились те самые разбойники? Нанялись в охрану обоза? Например, если ожидается какой-нибудь купец. Такое ведь случалось. И не так уж редко. Если обоз большой, товар дорогой, то и охраны берут много. Но не столько же, чтобы справиться с отцовским отрядом. Или дело в том, что он не ожидал подвоха? Когда нападают из-под тишка, даже лучшие бойцы не помогут. А если это произошло ночью, так тем более. Еще я помнила огонь и крики. Но и только. Как начался пожар? Кто куда бежал и что делал? Все будто испарилось, словно вода на раскаленном камне. Конечно, в те годы я мыслила еще не так складно. Но ведь недаром слышала столько историй о подобном предательстве. Не так уж трудно было догадаться, как могло обстоять дело. Но как же Риван спас меня? Отец передал ему меня и приказал скакать, что есть сил, не щадя коня. Или он сам, увидев, что господин погиб или смертельно ранил, принял такое решение. Или вынес меня из огня. Если я надышалась дымом или ударилась головой, тогда понятно, почему ничего не помню. Увы, и вопросов было множество. Но ответить на них было некому. А еще мне хотелось бы знать, сумели ли разбойники завладеть отцовской казной? Ведь все это устроили ради богатой поживы. Но если замок горел, то подобраться к подвалам было ой как непросто. А войти внутрь и найти что-нибудь, и того не легче. Я надеялась, что раз уж так вышло, то замок рухнул и похоронил под обломками всех этих негодяев рядом с сокровищами, которыми они так хотели завладеть. Ну а чудовища из-за пределья пускай вечно вливают им в глотки расплавленное золото, пока не утолят их жажду наживы. Мне, признаюсь, хватило бы весточки о том, что разбойников изловили и повесили. Но, увы, об этом ничего не было слышно. Даже словоохотливая Мадита разводила руками и говорила лишь, что негодяи будто улетучились вместе с дымом пожарища. Никто ничего не видел и не слышал. И хоть князь приказал искать преступников со всем тщанием, их и след простыл. Своего нареченного, и подумать-то о таком странно, я почти не видела. И очень славно. Впрочем, он не так часто появлялся в отцовском замке. Насколько мне удалось узнать из разговоров слуг, старый князь обычно посылал сына разбирать тяжбы упрямых землевладельцев. И, если понадобится, останавливать распри силой. Разыскивать тех самых грабителей с большой дороги. Благо, их хватало. Наверное, он считал, что таким образом сын получит бесценный жизненный опыт. И немало не беспокоился о том, что Райгар с каждым годом становится все более жестоким и опасным. Во всяком случае, в замке его побаивались точно так же, как и самого князя Дакора. А еще я не раз слышала, как молоденькие служанки жаловались. Прохода не дает. «Оно бы и ничего», — говорили они. «Так уж у вельмож заведено. Только другие бывают. Если и зажмут в уголке, так потом подарят что-нибудь или хоть слово доброе скажут. Иному старичку много уже и не надо. А отблагодарить за ласку он очень даже не дурно. С Райгаром же. Хоть он был и молод, и собой не дурен. Никто не желал иметь дело. От него прятались по углам. Почему так?» Девушки сами не могли объяснить. Противно, и все тут. Одна горничная, посмышлённее остальных, придумала, с чем сравнить. Сказала, ветошью себя почувствовала. Руки вытерли, Или там сапог, которым в коровью лепёшку наступили, бросили, пнули и пошли дальше. Конечно, все это я узнала не в один раз. При мне не очень-то болтали. Но языки у прислуги длинные, а слух у меня хороший. Здесь словцо поймала, там другое. Вот и узнала много такого, о чем нарочно бы мне никто не сказал. Помню, в тот день я бездельничала. Моя наставница слегла с прострелом. Каюсь, это я незаметно приоткрыла ставню, чтобы ее просквозило. И я отправилась побродить по замку, пока никто не заметил моего отсутствия. Моя добрая Мадита, я знала, сделает вид, будто думала, я прилежно вышиваю под присмотром госпожи Даны. А как не попасть другим слугам? Я уже немного наловчилась обманывать недреманное око этого замка. Порой мне казалось, будто тут живет волшебник. Посмотрит в хрустальный шар или в зеркало и видит, куда я подевалась. Но волшебников и даже знахарей здесь не было. Князь не любил их и не пускал ко двору. Больше года прошло, как я оказалась заперта в этом замке, будто в темнице. Я не видела никого, кроме наставников и слуг, да изредка самого князя Дакора, приславшего за мной, чтобы лично справиться, как мне живется. Иногда я встречала и Райгара, но тут уж сама старалась спрятаться за портьеру, чтобы не заметил. Нет, я не скучала, я умела занять сама себя, но все равно тосковала без вольного неба. А здесь, какое там из окон, даже и со двора сложно было увидеть хоть что-нибудь. Помню, в нашем замке во время ненасти я только и делала, что бегала туда и сюда. В северной башне видна была долина по ту сторону перевала, заполненная тяжелыми свинцовыми тучами. Они медленно ползли в нашу сторону. Но над ними сияло солнце, и его лучи превращали грозовые облака в диковинных зверей. А на юго-западе небо было чистым-чистым, стеклянно-синим. И даже удивительно, как это с него может литься мелкий теплый дождь. И радуги. О, эти радуги, расцветающие после дождя. Бесконечные арки, уходящие вдаль. Спасибо Мадита, с которой мы почти подружились, водила меня погулять в сад. Но ведь и там шагу не сделаешь, чтобы не нарваться на очередное нельзя. Нельзя бегать по траве и сидеть на ней, испачкается одежда. А уж о том, чтобы снять туфли и чулки и пройтись босиком, и думать не смей. Нельзя рвать цветы, нельзя собирать ягоды, и уж тем более есть их. Нельзя умываться и пить из фонтана. Разве что птиц в пруду кормить можно. Но они такие сытые и ленивые, что за кусочком хлеба сунутся, если только угодить им этой подачкой точно по голове. Помню, в дальнем уголке сада я нашла маленький кустик шиповника. У нас на перевале он цвел с ранней весны до глубокой осени. Порой уже и под снегом. И был он таков, что не каждый сунулся бы в эти заросли. Этот же оказался совсем слабеньким. Наверное, тут когда-то росла садовая роза. Но она погибла. А от корня пошел шиповник. Только окрепнуть не успел. На нем был один единственный цветок. Маленький и бледный, но я долго вдыхала его аромат. Он напоминал мне о доме. На завтра, когда я пришла на это место, шиповника не было, а на перекопанной клумбе красовался какой-то пышный куст. Я не стала спрашивать, почему так вышло. И так ясно, что садовника не похвалят, если он запустит свое хозяйство. Пожалела только, что не сорвала цветок и не засушила его на память, раз уж шиповник все равно погиб. «Не скучно ли вам, госпожа?» То и дело спрашивала Мадита, а я отвечала. «Очень скучно. Я хочу покататься верхом. Можно это устроить?» «Боюсь, нет, госпожа». Вздыхала она и умолкала. «Хорошо, хоть скакалку мне не запретили. А может, просто не додумались. Я не могла сидеть сиднем весь день. Я привыкла бегать и лазить везде, где мне заблагорассудится. А теперь чувствовала, как слабеют руки и ноги. Еще немного, и я превращусь в такую же тонкую и бледную девицу, как их видела из окна. С лошадей их снимали слуги или кавалеры. Скакалка, правда, была не настоящая, потому что настоящую раздобыть я не могла. Но я очень хорошо умела воображать, поэтому вспомнила тяжесть и деревянных рукояток, и крученые веревки. «Что же вы прыгаете на ходу, госпожа? Чисто кузнечик. жалобно говорила Мадита, но я не обращала на нее внимания. Такие мелочи никого не занимали. Это я уже поняла. В тот день лил дождь, и я, дождавшись, пока Мадита задремлет, снова отправилась бродить по замку. В коридорах было пустынно. Так вот ни разу не встретишь человека, да и поверишь, что находишься в заколдованном замке, все жители которого много веков как спят. Но нет, что-то я все же услышала. Я огляделась и поняла, что случайно забрела прямо к дверям кабинета старого князя. Мне доводилось бывать тут всего несколько раз, когда Дакору хотелось узнать, как я осваиваю науку. Но место узнала. У меня и в мыслях не было подслушивать. Но князь и его собеседник говорили так громко, что я невольно сделалась свидетельницей разговора. «Замолчи!» — прогремел старый князь и, кажется, хлопнул ладонью по столу. «Но я не понимаю, почему должен жениться именно на этой девчонке?» Рявкнул кто-то в ответ, и я с удивлением узнала голос молодого князя. Кто бы мог подумать, что князь Дакор позволяет сыну разговаривать с собой в подобном тоне. «Что? Мало вокруг достойных девушек? Зачем мне это соломенное чучело?» «Я не думал, что мой сын настолько глуп», — пророкотал князь. «Ты не видишь очевидного, дорогой мой отпрыск». «Хорошо, отец. Я готов признать, что слеп как крот. Тогда объясните мне, почему?» «Ну почему именно она?» «Ты помнишь, чем именно владеет род Сайтор?» Немного тише осведомился князь. Теперь мне приходилось напрягать слух, чтобы расслышать его слова. «Конечно», — фыркнул Райгар. «Совершенно никчемный кусок земли, сплошные скалы. Не понимаю, что в них такого важного?» «Вижу, ты прогуливал уроки. А если и нет, то пропустил мимо ушей то, что именно роду Райтор принадлежит единственный перевал. Единственный. Теперь тебе ясно?» «Но...» — заикнулся было мой будущий супруг. Однако старый князь перебил и заговорил громче. «Ты можешь сказать, что сейчас эти земли и так находятся под моей опекой?» «Верно. Но только до совершеннолетия Альены. После этого они на совершенно законных основаниях будут принадлежать ей. А если ты на ней женишься, то тебе. То есть нашему княжеству. Теперь ясно?» Райгар сказал что-то. Я не расслышала его слов. «Вот уж нет», — ответил князь. «Если род Сайтор прервется, эти земли отойдут их дальним родственникам, роду Литон. Опять же, совершенно законно. И не мне эти законы оспаривать, если я не желаю, чтобы мое княжество развалилось на части. И еще, Райгар, перевал перевалом, но не забывай». Тут он заговорил так тихо, что я уже не могла различить ни слова, и сделала пару шажков подальше от двери. Очень много интересного я сегодня услышала. Ну, теперь хотя бы стало понятно, почему старый князь так настаивает на моей свадьбе с его сыном и осыпает меня такими милостями. Вовсе не из жалости к несчастной сироте и врожденного благородства, а из обычной корысти. В самом деле, почему же я раньше об этом не подумала? «А нет, думала», — вспомнила я. Еще когда князь сказал, что выдаст меня замуж за своего сына. «Вот сам бы и женился на ней», — раздался из-за дверей голос Райгара. «Из нее получилась бы отличная мачеха для меня». На мгновение воцарилась тишина, потом что-то с грохотом упало. Я представила, как со стола князя падает тяжелый письменный прибор, и раздался звук какой-то особенно звонкой пощёчины. Секунды спустя дверь распахнулась, и Райгар, задыхаясь от бешенства, вылетел в коридор. На его бледной щеке полыхал алым след отцовской ладони. Я постаралась незаметно отступить в темный угол, чтобы он меня не заметил. Но, конечно же, зацепилась проклятой юбкой за рыцарские доспехи и наделала шуму. «Ты?» — он повернулся в мою сторону. «Что тебе тут надо? Ты подслушивала?» Я отчаянно замотала головой и попятилась. Уж больно неприятно выглядел молодой князь. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» — рявкнул он. А я сделала еще шаг назад, запнулась обо что-то и упала, больно подвернув левую ногу. Снизу вверх смотреть на Райгара было еще страшней. В такой ярости я никогда его не видела. Пожалуй, правдой были рассказы слуг о том, что норовом молодой князь пошел в отца. Только князь Дакор давно уже научился сдерживаться, а сын его еще не овладел этим искусством в полной мере и вполне способен убить в гневе. Он приближался ко мне, и я невольно попробовала отползти, пока не уперлась спиной в стену. Райгар нависал надо мной, словно сказочный великан, и, взглянув в его перекошенное от бешенства лицо, я невольно попыталась закрыться руками. «Вставай и пошла прочь отсюда!» Райгар схватил меня за запястье и рванул, заставляя подняться. Тут же дала о себе знать подвернутая нога, я невольно вскрикнула и шлепнулась обратно на пол, когда он выпустил мою руку. «Ты что, с ума сошел?» Распахнутая дверь ударилась о стену, и князь Дакор оттолкнул сына в сторону, склонившись ко мне. «Лена, дитя мое, этот болван тебя напугал? Что случилось?» «Она подслушивала, отец», — процедил Райгар сквозь зубы. «Я нечаянно, господин», — шепотом сказала я. «Вы говорили так громко». «Ничего страшного. Только впредь не броди одна, где попала». Князь вдруг наклонился, легко поднял меня на руки и понес в мои покои. «Райгар, прикажи позвать лекаря. И поживее». «Со мной все в порядке, господин», — заверила я. «Да завтра заживет». «Все равно. Пускай лекарь посмотрит. И скажи на милость, зачем ты ушла из своих комнат?» «Мне скучно там», — честно ответила я. «Я не привыкла сидеть взаперти, господин. Дома я ездила верхом, бродила где хотела, а не вышивала с утра до ночи. Я понимаю, что у вас совсем другие порядки, но позвольте мне хотя бы ходить на конюшню и псарню. Я по лошадям и собакам скучаю». «Пожалуй, это можно устроить», — сказал он после паузы. «А на Райгара не сердись. Он еще молод, горячий, глуп». «Он недобрый. Не как вы». Это вырвалось у меня само собой, но князь вдруг умолк. «Хорошо, мы уже были на месте». Он передал меня с рук на руки Мадите, посмотрел на нее так, что она съежилась, да и ушел. Я же подумала, может, когда я вырасту, он перестанет смотреть на меня, как на досадную помеху, да куку, навязанную ему нежеланную и ненужную невесту. Вряд ли. Это уж я понимала. Перевал перевалом, но жениться по приказу отца не весь на ком. И ладно бы я была хороша собой, но, увы, я уже отлично понимала, что красавицы меня в этих краях никогда не назовут. Я походила на отца. Высокая и плечистая. Локти до колени торчат. Не то что мама. Ее так и тянуло обнять. Мягкую и уютную. И волосы мне достались ее, светлые и густые. Только у нее они были послушными. А у меня солома на голове, иначе не назовешь. Мадита чуть не плакала, пытаясь совладать с моей шевелюрой. Прическа рассыпается, и все тут. Никакие снадобья, притирки и десятки шпилек и заколок не помогают. Да чего странно. Когда я была маленькой, помню, всегда бегала с непокрытой головой. И все — домочадцы, гости, даже грубые пастухи из дальних пастбищ — восхищались моими золотыми кудрями. Теперь же от них осталось одно воспоминание. «Это от болезни все так поменялось», — сказала Мадита, в очередной раз попытавшись безуспешно завить мне локоны. «У одной моей родственницы волосы совсем повылезли, только в платочке и чепце на люди выходит. Так что вам грех жаловаться, госпожа. Пускай кудрей нет, зато поглядите, копна какая». Конечно, можно было утешать себя тем, что кроме красоты в женщинах ценят еще и ум. Иногда. Но вот от жены будущего правителя всегда ждут каких-нибудь особенных достоинств. Говорят, жена князя Дакора была сказочной красавицей, как и его мать. А уж умны были эти дамы или нет, кому какое дело. Ума у князя у самого хоть и добавляй. А жена его должна блистать красотой. Но, может быть, Дакор тоже думает, что красавица с куриными мозгами немногого стоит. Хорошо бы, если бы он и сыну это внушил.